Глава 9. Лазарь. У меня заболело сердце. Заболело так, будто в него вонзили кинжал, и руки невольно задрожали. Я буквально усилием воли заставил себя сдержаться, чтобы не убить ублюдка его продажного и мелочного отца. Но мысленно я представил себе эту картину. А потом я бы сжег весь этот дом разврата и порока, чтобы вычистить город от грязи и заразы, что носили в себе все эти люди. Обнял Ксению крепче, все еще злясь, что эта мерзость седовская посмела прикоснуться к моей женщине. Моей. Нет, она всего лишь купленная женщина. Она моя на время. Не стоит привыкать к ней, она просто выполняет порученную ей роль и не более того. Да даже если представить на одно мгновение, что Ксения или любая другая женщина полюбит меня, со всеми моими тараканами в голове, я не смогу снова пережить то, что уже пережил. Если у меня снова появится настоящая семья, я опять стану уязвим. Я опять могу потерять то, что станет для меня дороже жизни. Да только во второй раз я уже не оправлюсь. И никакие друзья во второй раз не остановят от желания уйти за любимыми. Но я не хочу. Если я создам новую семью, то предам Дашу и Никиту. Предам все то светлое, что было у нас. А я не хочу. Не хочу их забывать и заменять на кого-то нового. Еще мой брат. Двинутый по фазе урод, убивший мою семью, которого я запер в клинике для особо опасных психов в забытой глубинке Германии. Я оставил его в живых, как напоминание самому себе, что именно я во всем виноват. Только я не увидел, что мой брат Максим давно уже ненавидит меня и буквально рехнулся на почве своей ненависти, хотя я всегда тащил его за собой. У него было все, чего он хотел, но ему было мало. Он хотел стать мной и быть мной. Словно почувствовав мое состояние, Ксения вдруг коснулась моего лица и тихо попросила. «Я хочу поцеловать тебя в губы, можно? Мне кажется, сейчас тебе нужна моя нежность». Внутренне вздрогнул от ее слов и прикрыл на секунду глаза. «Зачем она говорит так, словно действительно желает этого? Зачем? Хочет приручить?» «Ты защитил меня», — снова заговорила Ксения. Ее голос, как легкий и прохладный шелк, дрожью пронесся по телу. Это был поступок и... Хватит, Ксюша, замолчи. Не нужно говорить эти слова, не рви мне душу, не привязывай меня к себе. «Ты ошиблась», — сказал я ровным ледяным тоном, хотя в душе все переворачивалось и рвалось от противоречий. «Я не люблю, когда кто-то трогает и пытается присвоить себе мои вещи». Грубые жестокие слова прозвучали, как удар хлыста по нежной коже. Ксения дернулась в моих руках и громко сглотнула. Заметил, как задрожала ее нижняя губа. Ей больно и неприятно, она живой человек. Со мной чуть больше суток, а я уже испытываю ее на прочность. И чем же я лучше того ублюдка Седова? Да ничем. Я такой же урод, решивший потешить свое самолюбие, купив красивую девушку, сделав якобы доброе дело ее семье. Воспользовался ее ситуацией и сделал своей. Это всего лишь тщеславие, но она мне благодарна. Я знаю, что именно эта девушка покорно выполнит любое мое желание. Вот оно, это все похоть. Еще один мой грех. Ударился в секс, как на замену любви и нежности после трагедии. Увидев Ксению впервые в том лифте, я сразу понял, что хочу ее. Я сразу разглядел ее. Черты лица были кукольными и невинными, а глаза, эти небесного цвета глаза, буквально пронзили меня. Взгляд хорошей и правильной девочки, не познавшей искушения таких мерзавцев, как я. Чистая невинная душой, красивая и нежная в каждом движении руки, повороте головы и изгибе изящной шеи. А еще ум. Похотливая и расчетливая сучка сразу бы согласилась на мое предложение. Но Ксения довольно грубо отказала мне. Никогда не забуду этот удивленный и возмущенный взгляд голубых глаз. Словно ангелу предложили отдаться демону, но ее отказ лишь повысил ее цену. И самое прекрасное, она пришла ко мне сама. Можно сказать, принесла себя в жертву ради спасения маленькой и невинной жизни своего племянника. Разве можно было отказаться от такого дара? Посмотрю, что будет через год, но вряд ли я захочу ее отпустить, да придется. Ни к чему мне привыкать к девушке с лицом ангела, ни к чему мне мечтать о большем. Я не сделаю ее счастливой, я не смогу снова полюбить. Я уже пытался имитировать семью с другими женщинами, похожими на Дашу, но вышло лишь жалкое подобие. После гибели своей семьи я превратился в похотливого урода, а Ксения была совсем другой. Но мое тело ее желало, а душа К черту душу. Блять, поганая жизнь. Сдохнуть бы скорее, чтобы оказаться рядом со своей семьей. Сам бы себя туда отправил, да самоубийц не принимают. Хотя я в любом случае буду гореть в аду. «Ксюша, не смотри на меня так», — произнес я злым тоном. «Ты ведь понимаешь, что все так и есть. Я предпочитаю называть вещи своими именами. Я купил тебя, и ты, как ни крути, моя живая вещь, поняла? Не строй никаких иллюзий насчет меня». Она отвернулась к окну. «Простите», — дрожащий голос. «Сложно к такому привыкнуть. Хочу кулаком разбить стекло и закричать». Злая энергия бурлила в крови, сдавливала сердце когтистой лапой или норовила взорвать мой мозг. Мне нужно было отвлечься. Видит Бог, давно я так не заводился. «Ксюша, я сейчас безумно зол и могу наговорить еще много неприятного. Мне нужно отвлечься. Дай потрахать твой рот». Я заметил, как дрогнули ее тонкие пальчики, расширились глаза и участилось дыхание. Недовольна? Или же, наоборот, ей понравилось меня ублажать? Да к черту все. Расстегнул ремень, затем ширинку, стянул вниз плавки, освободил уже эрегированный член. «Давай, малышка, приступай», — сказал приказным тоном. «И, блядь, мне нравилось ей приказывать и видеть ее покорность. Я точно больной урод». Как только ее губы сомкнулись на пульсирующем органе, я положил руку ей на голову, чтобы направлять, и застонал. «Ах, Ксюша, как хорошо, девочка, теперь немного пососи». Она взяла всю головку в рот, посасывая ее, словно карамельную конфету. Моя малышка старалась и вдруг тихонько застонала сама. Приятно удивился. Ей правда это все нравилось. «Возьмись рукой за основание члена и немного его сожми», — прохрипел я. Я накрутил ее шелковистые волосы на кулак и задал ритм. Резче начал подавать бедра вверх. «Вот черт, да, Ксюша, вот так! Хорошо!» — прорычал я и протолкнулся внутрь ее рта еще глубже. «Давай, девочка, я хочу глубже!» Я силой сжал волосы у нее на затылке и начал ускоряться. В лимузине были слышны только сосущие, чмокающие звуки, которые издавала моя Ксюша. Мои стоны, рычания, вырывавшиеся из горла и легкая, медленная, тихо звучащая музыка. Еще бы смотреть в зеркало, как она сосет мой член, подумал, чувствуя приближение экстаза. «Ксюша, я сейчас кончу», — прорычал я и глубоко вошел в ее рот. Гортанное рычание исторглось из моей груди, и густая горячая струя плеснула в девичье горло. Выйдя из ее прекрасного рта, я погладил ее по щеке и расслабленно сказал: «Ты великолепна, Ксения». Вынул из кармана платок и протянул ей. «На твоих губах и подбородке осталась моя сперма, вытри». Она, как и всегда покорно, выполнила мой приказ, но потом вдруг сказала: «Я вся мокрая там. Что мне делать?» «Ксения. Наверное, вы решите, что я странная, но мне нравилось, что Лазарь так реагировал на меня и на мои неумелые ласки. Пусть эти секунды и минуты принадлежат ему и только ему. Лазарь заслужил нежность, и пусть она проявляется в такой примитивной ласке, я сейчас правлю им, и только я могу в данный момент утолить его желание и помочь сбросить напряжение и гнев. Жаль, что он отталкивает меня, убеждая, что я всего лишь вещь, но я видела его взгляд и чувствовала его объятия. Так не смотрят на вещи, так не обнимают вещь. Уверена, что трагедия, произошедшая 10 лет назад, оставила незаживающую, неизгладимую рану в его душе. На одно мгновение представила, что бы я почувствовала, если бы мы с Зо не нашли выход и не спасли Тему. Тут же отогнала эти мысли. Это страшно. Настолько, что я даже не знаю, как Лазарь продолжает жить. Ублажив его, я услышала вместе со стоном его слова: «Ты великолепна, Ксения». Едва улыбнулась, раскрывая свой клатч в поисках салфетки или чего-то подобного, но ничего с собой не было. Лазарь пришел на выручку. «На твоих губах и подбородке осталась моя сперма, вытри». Убрала следы его экстаза и, осмелившись, сказала Лазарю о своем состоянии, что накрыло меня, когда я делала ему минет. «Я вся мокрая там, что мне делать?» Слова вырвались, и я тут же ощутила стыд, лицо запылало в смущении. «Черт, вот зачем я сказала?» «Подумаешь, сама возбудилась. Не было необходимости ему об этом знать». Я думала, что Лазарь сейчас скажет наподобие, будто игрушка должна возбуждаться по приказу и еще что-то в таком же духе. Но нет, мужчина вдруг наклонился ко мне и принялся жадно целовать в шею, которую украшало бесподобное рубиновое колье. Он положил одну руку на мой затылок, а другую на внутреннюю сторону бедра. Вырез на платье как раз способствовал беспрепятственному проникновению его рукам. Опытные пальцы ловко отодвинули трусики в сторону и скользнули по мягким складкам между ног. Я дернулась от резких, но приятных ощущений, что пронзили тело, словно разрядом тока в 1000 вольт. Горячие губы и язык Лазаря заставляли сердце биться быстрее. Он целовал и прикусывал кожу на шее, ласкал ухо, а пальцы между моих ног вытворяли нечто невероятное. Ах, не сдержала громкого стона, когда его пальцы начали ласкать клитор. Живот свело от сладкой боли, заставив выгнуться. Хотелось большего, как было вчера. «Ты когда-нибудь ласкала себя?» — спросил вдруг Лазарь прямо мне в ухо. «Иногда», — призналась ему, — «но так хорошо не было никогда». «Раздвинь ноги шире, Ксюша», — сказал он мне, — «и сними пальто». Выполнила все, и только пальто было снято, как его рука нырнула ко мне в вырез и сжала грудь. Потом он стянул с меня вверх платье и припал ртом к груди, а его пальцы продолжали доводить меня до исступления. Я даже представить не могу, насколько развратно сейчас выглядело широко раздвинутыми ногами и задранной юбкой платье с обнаженной грудью и запрокинутой головой. Из моего рта рождались стон за стоном, спина выгибалась, а пальцы зарылись в густые волосы мужчины. Лазарь ласкал мою грудь, то прикусывал, то втягивал в рот, обводил языком соски, затем начинал все сначала. Вдруг он углубил внутрь один палец. Мое тело инстинктивно сжало его, и Лазарь вдруг произнес: «Ксюша, какая же ты тугая. От одной только мысли о тебе я возбуждаюсь. Тебе нравится со мной?» «Очень», — ответила ему. «Очень нравится, Лазарь». Его средний палец входил и выходил, пока большой описывал круги вокруг клитора. В предвкушении оргазма я начала двигаться навстречу его пальцам. «Ксюша», — выдохнул он мне в шею, — а я не смогла себе отказать в маленьком удовольствии и, вопреки его приказам, взяла в руки его лицо и поцеловала Лазаря в губы. Он сначала замер, но я прошептала: «Пожалуйста, Лазарь, всего лишь поцелуй». Он сдался и впился в мои губы голодным зверем, словно мои губы были родником с чистой водой, и он никак не мог напиться. А его пальцы принялись работать быстрее и резче. «Лазарь», — простонала я прямо ему в губы, и жадно впилась в его рот и не отпускала его, пока оргазм не стих, и я не рассыпалась на атомы и молекулы. «Ты непослушная, Ксюша», — произнес едва слышно, потом снова поцеловал в губы и добавил: «но очень сладкая». Еще один поцелуй, затяжной, медленный, изучающий. Ему понравилось целовать меня, как и мне его. Лазарь, каким бы он ни был или не пытался быть кем-то иным, скрывая свою истинную суть, все же был хорошим. Я это чувствовала. Мужчина, который не отказывает женщине в ее удовольствии и заботится о том, чтобы ей было хорошо, никак не может быть бессердечным мерзавцем. И пусть я сейчас, по его словам, только вещь, но даже пройдет месяц или два, его отношение изменится. Почему я в этом так уверена? Потому что Лазарь мне начал нравиться. Сильно. Может, это из-за того, что мне хотелось стать той, кто излечит его раны? А может, просто никто и никогда не делал таких вещей со мной в постели и никогда не бил морду гаду за меня? И уж тем более так легко не соглашался помочь ребенку, даже пусть и в обмен на мое тело. А еще я всеми фибрами своего тела и души ощущала, что тоже нравлюсь ему, иначе он бы не стал заключать со мной контракт. Второй день подходит к концу, а что же принесет нам целый год? Лазарь. Остаток ночи мы провели вместе в постели, предаваясь нежному сексу. Мы изучали друг друга без слов, всего лишь касаниями тел. Когда мы вместе приняли душ, Ксения, уставшая, мирно заснула, начал гладить ее мягкие волосы, гладить спину, вдыхать и запоминать ее запах. Всю ночь я любовался ею, как настоящий дурак, и понимал, что пропадаю. Ксения не та девушка, что подходит на роль моей игрушки. В нее легко влюбиться. Нежная, ласковая, отзывчивая. И смотрит так, словно все ангелы рая глядели мне в душу. И лишь когда утреннее небо подернулось первым отсветом осенней хмурой и дождливой зари, я выбрался из постели и, подойдя к журнальному столу, взял ручку и лист бумаги, недолго думая, быстро написал записку. Потом достал из кармана портфеля противозачаточные и положил их рядом с запиской. Мне нравилось с ней заниматься сексом настолько, что я даже был готов предложить Ксении серьезные отношения. Это на третий день. Она словно меня околдовала, ведь так не бывает. Это всего лишь похоть и страсть. Прежде чем уйти, еще раз полюбовался спящей девушкой, тряхнул головой и ушел в ванную. Надеюсь, неделя вдали от нее избавит меня от неожиданного наваждения.